Глава 7. Приграничье. Стаб гвардейский. Последующие минут 10 Веда не находила себе места. Ходила по кабинету туда-сюда, перекладывала папки на столе, равняла, поправляла, передвинула стулья у стола, стряхнула несуществующие крошки с кушетки. Чайник вскипел. Веда достала из выдвижного шкафчика чашки, чай и конфеты. Оглядела кабинет, вздохнула и уселась на диванчик. Через пару минут в коридоре послышались быстрые шаги нескольких человек. Голоса. И в кабинет без стука вошли Мятный, Винт, Нюхач и Вжика. Тоже взволнованные. «Где?» Первый же вопрос. «Везут еще. Бас». «Скоро подъедет. Дела какие-то», — ответил Нюхач, подойдя к Веде и усевшись рядом на кушетку. Остальные расположились кто где. «Точно он?» — переспросил Винт. «Сейчас узнаем», — сказал Мятный, взглянув вдруг в сторону двери. Почуял гостей даром, видимо. Буквально через минуту в коридоре снова послышались шаги. В дверь постучались, и заглянул боец охраны. «Заводи, не задерживай», — сказал Нюхач. Боец кивнул и первым вошел, да, их медоед, но совсем не тот, каким они все его помнили. Твердый, цепкий, оценивающий, прожигающий даже, чуть настороженный взгляд. Словно он уверялся, что ничего не изменилось, и ему все так же здесь рады. Лицо, ну, лицо молодого, но рано повзрослевшего человека, пережившего очень многое, и многое из этого нехорошее. Совсем уже не то юношеское, с горящими озорными искрами янтарных глаз. Под левым тонкий длинный шрам, явно от пореза. На лице недельная щетина. Промелькнуло облегчение во взгляде, радость от встречи. Но легкое напряжение все же висело в воздухе. Следом вошла девушка. Приятное лицо, настороженное, чуть оглушенное той суетой, которую вокруг них организовали сразу, как попали за стены стаба. Взгляд ее выражал доброжелательность. Молчание длилось чуть дольше, чем хотелось. И вдруг напряжение спало. Разом. Медоед расслабился. Это стало видно даже невооруженным взглядом. Выражение лица смягчилось, стало своим, и он широко улыбнулся. По-доброму так, как друзья и помнили. «Не представляете, как я рад вас видеть!» Немного с хрипотцой от нахлынувших эмоций произнес он. Первым подошел Мятный, взял медоеда за плечи, осмотрел по-хозяйски и без слов. Крепко обнял, по-дружески, по-отцовски даже. Дальше и остальные оживились, подходили, обнимали и здоровались. Анжелика при этом оказалась на пару минут предоставлена сама себе, хоть на самом деле и за ней следили. И она знала об этом. Затем медоед представил ее. «Анжелика, картограф института. Такой же эмпат, как и я. В общем, умница и красавица. Во всех отношениях хороший человек», — огорошил друзей первыми словами Дима. А девушка чуть смутилась такому представлению и втихую ткнула его локтем в бок. Конечно же, незамеченным это не осталось. Друзья, переглянувшись, улыбнулись. Удивление факту, что она из института, быстро ушло, смытое радостью встречи. О том, что скрывать ничего не будут, кроме ее происхождения, медоед и Анжелика договорились заранее, и то, если не спросят напрямую. Ну, а что она парню не просто подруга, друзья убедились после следующих слов, и повисшие остатки витавшего напряжения разошлись. К вопросу о ее статусе. «Мы на гостевой поживем, сколько надо будет. Обо мне и родителях она знает, и распространяться не будет». Этот момент они тоже обговорили. Нюхач ответил. «Решим этот вопрос. Кстати, коллеги твои тоже через месяц где-то прибудут». Обратился уже к девушке. Анжелика нахмурилась. «А это которые коллеги?» «Тоже из института люди», — уточнила Веда. «Хром со своими бойцами и Бармалей с научниками». Девушка постаралась сохранить выражение лица бесстрастным, но провести никого, разумеется, не вышло, тем более Диму. Он спросил. Какие-то проблемы с ними?» Анжелика чуть скривилась. Не очень приятные воспоминания возникли сами собой. Вот же совпало. «Бармалея знаю. Так себе человек, хотя специалист хороший. Удивлена, что он нос свой из цитадели показал, да еще и сюда, к пеклу, а не на профилактику. В общем, ко мне лезть, если не станет...» Она красноречиво посмотрела на медоеда. «Проблем не будет точно». Друзья медоеда снова переглянулись. Эмоции их читать было несложно. Да, Бармалей этот человек трусоватый, но гонористый, особенно если сила на его стороне. Проблем на стабе не доставлял, но не будь у него охраны, рожу пару раз ему бы поправили. А вот сейчас не случилось бы чего худого. «Институтские, выходит, все же обосновались тут?» — спросил Дима. Нюхач глянул на Анжелику и перевел взгляд на парня. Сейчас он по должности являлся самым старшим, так что и рассказывать именно ему. «Ну да, обосновались. В гостевом им здание уже выделили. На шестерке половину гостиницы тоже отдали. На третью, считай, смену уже приедут. Договор официальный заключили. Чем-то им здесь понравилось». Под конец Нюхач снова посмотрел на девушку. «В общем, всем хорошо». Анжелика правильно поняла взгляд этого нюхача, словно он вслух и говорил: «Проблем нам из-за ваших давних терок не надо». И вообще, встреченные здесь люди удивили девушку. Не все, но многие, и особенно друзья Димы. Чистые люди. Таких очень нечасто встретишь здесь, в Улье. Ответить девушка не успела. Появился еще один человек. Тот самый бас, которого ожидали. И да, голосище у него оказался под стать имени. Оглядел медоеда. Они тоже крепко обнялись, как родные люди. Анжелике на секунду даже завидно стало. И захотелось стать частью этой, ну, семьи, что ли. Обстановка с появлением баса сразу же повеселела на порядок. И разговор ушел в другую сторону. Посыпались вопросы. Всем было интересно, что и как произошло у медоеда, где был и что видел. Он даже немножко опешил от такого напора. В итоге бас вмешался. «Но нет, так не пойдет. Давайте-ка в более удобное место переместимся. Смена же у тебя закончилась, Веда?» Она утвердительно кивнула. «Тогда предлагаю всем встретиться через пару часов. Там и помучаем медоеда вопросами. С дороги и передохнуть ребятам надо, и в порядок привести себя». Все с этим предложением согласились. «Тогда выметаемся, и у Крикливой через 2 часа», — подытожил с улыбкой бас. «Запишу ребят только», — сказала Веда. Друзья, подгоняемые басом, засобирались, зазвучали какие-то шутки, смешки, и через минуту в кабинете остались только медоед с Анжеликой и Веда с Нюхачом. Ментат встала с кушетки, некоторое время рылась в папках, достала файл с несколькими твердыми листками и уселась за стол. «Давай с тебя начнем, Анжелика». Девушка кивнула. Опрос длился буквально 3 минуты. Вопросы стандартные и по минимуму. Дима прекрасно понял, что Анжелике сразу выдали кредит доверия. Из-за него. А он сам... Знали бы друзья, чем занимался каких-то 2 месяца назад. Но нет, забудь. Все. Пройдено, сожжено, убито. Анжелика поймала настроение парня и вопросительно посмотрела на него. Тот лишь отмахнулся с улыбкой. Медоеда Веда тоже долго не мурыжила. И 5 минут они втроем вышли из кабинета. На вахте на 1-м этаже Веда задержалась, оставила ключ. Дальше разделились. Мятный увез в Жику с винтом. Нюхач, Веда и Бас уехали спустя 1 минуту. Один из бойцов охраны по приказу Веды подвез Диму и Анжелику в гостевой район. Там они заселились в гостиницу. Правил пребывания в стабе нарушать из-за Анжелики не стали. Комната стандартная, на 2, без изысков. Люксовых номеров здесь отродясь не было. 2 кровати, которые Дима тут же со скрежетом ножек по полу соединил в 1. Пара армейских тумбочек, шкаф, пирамида для оружия, стол с чайником и маленький телевизор на стене представляли всю обстановку номера, но и совмещенный санузел. Через час, помывшись и переодевшись в чистое, спустились в почти пустое помещение бара, заказали еды. — Как тебе здесь? — спросил медоед девушку. — Хорошо, — сразу ответила она. — Люди добрые, другие. Честно, не ожидала такого приема. Дима улыбнулся. «Ну да, здесь люди другие. Здесь все по-другому». Анжелика о чем-то задумалась и спросила. «Что дальше делать планируешь?» Она прекрасно понимала, что в пекло с медоедом ей не то что нельзя, просто смертельно опасно, и она станет только обузой. «Дальше?» — начал медоед. «А дальше в пекло отца искать». «И как ты это делать собираешься? Сколько это займет?» Дима не знал, потому и не сразу ответил. «Не знаю, Анжелика. Мысли есть, конечно. Да и Нестор про помощь какую-то говорил». «И ты веришь ему? А что за разговор-то был?» «Разговор был емкий. Некоторые вещи до сих пор не понимаю. Да и что остается? Только верить и делать. В любом случае, надо идти». И времени немного, чувствуя это. А потерять еще и отца — это уже слишком для меня. Анжелика поджала губы. Разумеется, эта затея ее не устраивала. Ей не нравилось, что придется остаться здесь на неопределенно долгое время. И не просто остаться, а находиться в перманентном состоянии стресса из-за волнения за медоеда. И если, не дай улей, он погибнет... так она и не узнает об этом. И что тогда? Она только-только ощутила себя, ну, целой. Только-только появилось ощущение спокойствия. Девушка с усилием выбросила эти мрачные мысли. В любом случае она дождется. Месяц, полгода, год, да неважно. Дождется, лишь бы он только вернулся. Ощутила, как на руку легла ладонь медоеда. Встретилась с ним взглядом. Он же, без слов, прекрасно понял ее состояние. «Да все нормально будет, Анжелика», — уверенно произнес он. Некоторое время молчали. «Когда отправляться, думаешь?» «Завтра», — ответил Дима. «С утра. Надеюсь, Мятный не откажет до отсечки подкинуть. Оттуда уже сам». «Уже завтра», — повторила девушка, — чуть помолчала и закончила уже более веселым тоном. «Надеюсь, поспать-то хоть получится сегодня?» У Димы невольно загорелись кончики ушей. В эмоциях Анжелики все было написано лучше всяких слов. Наконец принесли заказ, и медоед с девушкой принялись за еду. Ничего особенного. Нарезка под 100 грамм, вареный картофель в масле с порубленным зеленым луком, котлеты и салат. Когда первый голод был утолен, парень разлил по стопкам прозрачную, как слеза, холодную, чуть ли не тягучую жидкость из графина. «За шмеля!» — произнес Дима. «За шмеля!» — чуть глухо от нахлынувших эмоций ответила Анжелика. Воспоминания сами собой ворвались в мысли девушки. Больше полутора лет они со шмелем колесили улей и пережили множество опасностей. Стольких тварей и не только среди зараженных положили. И вот ком подкатил к горлу. Они выпили, не чокаясь. Медоеду тоже было что вспомнить. Пусть близко с квазом и не удалось сдружиться, но плохого о нем ничего нельзя сказать. Он оставался предан до самого конца, не сомневался ни мгновения перед тем броском, да и в другие моменты тоже не подводил. И пусть имелись разногласия, пусть они были совершенно разными людьми, но шмель нравился Диме как человек, и его гибель ударила больно, пусть и в меньшей степени, чем по Анжелике. На несколько минут замолчали, думая о своем и одновременно об одном и том же. Спустя еще минут пять, когда медоед и Анжелика уже прикончили ужин, пришли и друзья парня. Шумная компания из 7 человек. Веды и Нюхач, Винтов Жика, Мятный, Бас и Стопарь ввалились в бар, и в пустом помещении сразу стало шумно и тесно. Настроение скакнуло вверх. Соединили несколько столов. Тут же подошел официант, собирая заказ. А дальше время полетело быстро и весело. Дима ощутил наконец то самое спокойствие, которого он не чувствовал уже очень давно. Он со своими, с людьми, которые не бросят и не подведут. Анжелика тоже достаточно быстро влилась в компанию. Веда и Вжика в этом помогли, разговорив девушку. И вот уже они вместе хохочут над чем-то. Вопросы. Всем было интересно, что видел и где был Дима. Разумеется, обо всем им знать не надо. Решил не говорить ни о боях насмерть, ни о наркоте, за которой ездили в бункер, ограничившись лишь вывозимым оружием и ящиками тридцатки. Рассказ длился долго, прерывался на веселые или не очень комментарии и тосты. Когда дошло до предательства Шалова, все замолкли. Дима еще думал, стоит ли рассказывать о роли близнеца, но решил не шокировать друзей, рассказав то же, что и Факиру в свое время. Про Муров тоже, естественно, рассказывать не стал, ограничившись уже версией, поведанной знахарю Марии в стабе стронгов, дойдя, собственно, до этого момента в своих блужданиях по Стиксу. Тут же вспомнил и про ее пожелание пнуть под зад стопоря. Тот, когда все взгляды остановились на нем, жутко засмущался, чего от него добиться было крайне сложно. Что-то буркнул неразборчиво и поблагодарил Диму за привет. В эмоциях сквозило облегчением, смущением и даже чувством вины немного. Некоторое время знахари еще помучили расспросами, но он свел все в шутку и попросил поподробнее рассказать о девочке-прорицательнице. Видимо, эта тема им, знахарям, особо интересна. Дальше медоед коротко рассказал о дальнейшем путешествии в одиночку, про стаб с какими-то сектантами и ночевку в зачуханном поселении. Когда его рассказ миновал встречу со Шмелем и Анжеликой, девушка начала вставлять и свои дополнения, со своей колокольни, так сказать. А особенно красочно описала свои воспоминания и ощущения при переправе. И когда Дима в одиночку остался сражаться с элитой на выезде из города. На этом моменте друзья медоеда переглянулись понимающе. «Так значит, Нестора все же встречал?» — уточнил Нюхач, когда Дима дошел в рассказе до того странного стаба на озере. «Да, и все оказалось не так, как я думал изначально. Вернее, я с самого начала все не так понимал. От этого не легче, конечно, но претензий к самому Нестору, по крайней мере, уже нет». «Так а что случилось-то на самом деле?» — спросила уже Веда. «Да там все очень сложно». Замялся медоед и сам, с трудом пока понимавший тот мыслеобраз от Нестора. «Ну, в тот момент Нестор собой не владел. Не в смысле, что он неадекват какой-то. Все гораздо... Ну, в общем, как я понял его слова, убивал Сойку не он. Убило маму нечто гораздо большее и сильное, чем мы с вами и даже сам Нестор. Может быть, даже сам Улей». Повисло гробовое молчание. Друзья даже напряглись. Когда речь заходит о таких вещах, оно и не мудрено. «За что?» — выдохнула Веда. «Тоже не очень понимаю этого. Нестор прямо не сказал. Он вообще мало что напрямую говорил. Все из-за ее дара. Не должна она его была получить». «Етить-колотить!» — прошептал громко Винт и не сильно получил от Вжики локтем в бок. Охнул. «И еще он сказал, что мне надо отца искать, и побыстрее, так что завтра с утра думаю рвануть». После этих слов пошли вопросы, мол, как же, где же в пекле искать и все такое. Дима ответил. «Его в любом случае надо найти, не из-за слов Нестора даже, мне это самому нужно». Еще немного помолчали. Мятный произнес. «Отдохнул бы денек с дороги. Я в рейд послезавтра. С нами бы и поехал. Подкинем поближе». Анжелика и медоед переглянулись. Парень кивнул и ответил Мятному. «Ты же через отсечку?» «Ага». «Отлично. Значит, с вами и поеду». «А Анжелика здесь останется?» — спросила уже Вжика. «Конечно». «Правильно, тебе скучать не дадим», — улыбнулась девушка. Анжелика в ответ тоже улыбнулась. Дальше Диме рассказывать стало тяжелее. Горечь от потери товарища никуда не делась, у Анжелики тем более. Когда речь зашла о моменте с разбитой странным элитником машине и о самом монстре, мужчины переглянулись, и Бас попросил рассказать более подробно. Дима ощутил настороженность в эмоциях друзей. «Внешность странная у него была. Элиты повидал много, так что сразу заметил. Его будто, ну как сказать, с ним словно как с квазом знахарь работал. Слишком пропорционально и гармонично развит. И слишком умный, даже для элиты. Нагнал тварей поменьше с округи, как кукловод, и гнал нас в одном направлении километров 20. Потом выдавил нас на разрушенный мост у реки. С зараженными, как я понял, он управлял жестко. Перли на нас, как отбитые, ничего не соображая. А еще я его совершенно не ощущал, то есть не знал, где он находится. Так вот это поразило больше всего. А дальше... Дальше шмеля ранили сильно. Он Анжелику собой прикрыл, а я не успел. Он ее на другую сторону моста перекинул. Дар у него был телепортации. Потом перекинул и меня, а сам остался с гранатами в руках. И погиб. В тот момент и элитник тот сраный показался. Понял, что мы уходим, и за нами рванул. Ему-то через разрушенный пролет моста перепрыгнуть — это раз плюнуть. Поймал его на щит кинетический и сдвигом приложил, что было сил. Хрустнуло еще как хорошо. Он в реку и плюхнулся. Надеялся, что монстр сдох. Проверить-то никак, не ощущал его. И мы убраться поспешили оттуда. Дима сделал паузу. Стопарь воспользовался моментом и поднял за тех, кого нет. Выпили. Дима продолжил. «В общем, зарубились мы с тем элитником спустя день. Жив, падла, остался. В городе это случилось, неподалеку от реки. Сунулись туда из-за отсутствия припасов. Один автомат на двоих, БК и перекусить на раз. Ну и ночевать там же остались, дело к ночи шло. Так элитник этот нас там и запер на крышу к утру. Нагнал снова мелочи, бегунов и лотерейщиков в основном, и на нас спустил. Еще впечатление создалось, будто эта тварь кем-то специально натаскана на такую вот загонную охоту. Нам же повезло. Ту территорию другой элитник своей считал, и ему не понравилось присутствие конкурента. Они драться начали, а я понял, что это наш с Анжеликой шанс. В итоге один другого убил, а я добил победителя. Естественно, на словах-то просто все, а так чуть не сдох там. Ну, в общем, жемчуг собрал, и мы в темпе ушли». Мужчины снова переглянулись. Медоед уже начал понимать, что про элитника спросили не просто так, и спросил сам. «Так а в чем дело-то? Вижу, не просто так интересуетесь». Мятный посмотрел на Диму и спросил. «А ты, когда тварь потрошил, ничего странного не заметил?» «Да я умотался тогда, как не знаю кто. Не до странностей было. Жемчуг, говорю же, собрал только, и все, свалили побыстрее оттуда». Побольше размером разве что. И удивился, что только красные в нем были. А в чем дело-то? «Ты жемчуг разглядывал? С собой есть?» Спросил снова Мятный и стал рыться у себя в кармане. Вытащил смартфон, начал что-то включать. Спустя пару секунд протянул Медоеду. Анжелика тоже посмотрела. Фотографии убитого монстра. И выглядел он очень похожим на того, про которого только что рассказывал Дима. Другие фото показывали тварь с более близкого ракурса. Морда с дырой под глазом, пластины брони. Еще. Снова броня. Стоп! «А это что, на самом деле?» — спросил пораженный Медоед. Мятный и остальные мужчины кивнули. На фото были видны знаки, вроде угловатых иероглифов или рун, глубоко выцарапанных на некоторых бронепластинах. Если не приглядываться, можно и пропустить. они терялись среди множества других естественных отметин. Знаки эти имелись на грудных пластинах, на морде, на предплечьях и бедрах. Даже на костяном капюшоне были. «И что это значит?» «Вот и мы понять не можем», — сказал Бас. «Одну такую тварь, вот эту конкретно, мятный со своими архаровцами завалил. Тварь полудохлая была уже, не знаю почему. С виду ран не было. Мы уже в стаб с рейда возвращались. Городские кластеры далеко уже были. Ну и на этого нарвались. Он вдоль дороги полз. Именно полз. Мы пересрались поначалу. Ни я, ни звонок, сенс еще один. Монстра тоже не ощутили. Поняли, что он напасть не способен, ну и пристрелили. Разглядывать стали. Вот эту херню всю и заметили. Еще потроха с него странные. Горох из параны обычные, а вот янтарь с жемчугом другие». Дима посмотрел на Анжелику. Она тоже была удивлена донельзя. Они ведь так и не смотрели, сыпали шарики в рюкзак и все. «Так вот, шарики только красные, с черными прожилками, как паутинка. Аж 7 штук собрали с него. Никогда такого урожая не видел. А вот черных жемчужин вообще ни одной. Янтарь, узелки красноватые, сразу заметно. И плотнее обычного». «О как!» — протянул медоед. «Подумали сначала на радиацию, но дозиметра норму показали. Потом стопарь смотрел». Взгляды сфокусировались на знахаре. Он оглядел всех, понял, что пить никто не собирается, бахнул свою стопку, крякнул, втянул воздух и произнес. «Жемчуг абсолютно нормальный. Во всяком случае, ничего необычного, кроме внешнего вида, я не заметил. Не спец в этом, признаю. Но моих познаний вполне хватает, чтобы различить энергетическую накачку в жемчуге. С этими все в норме. Это сами твари новые какие-то. И вот это уже очень настораживает. Я в тот рейд не попал. По-хорошему бы самому на труп посмотреть надо было. По фото и не скажешь ничего. Но чего нет, того уж нет». Слово взял Бас. «Гранитный стаб такой, помнишь?» Дима кивнул. «Нет его больше. Малая орда. Причем очень грамотно организованная орда. Обычно там отбивались и от большего количества зараженных. А тут не сдюжили. Из 500 отменных бойцов, а ты должен помнить, что там квазы в основном, осталось едва ли не 5 десятков. Часть к нам пришли, часть в холме осела. По словам центнера, пока они элитника странного не свалили, зачинщика, так сказать, птуром подловили. Зараженные вели себя слишком умно. А как только тварь сдохла, сразу легче стало. Но это все равно не помогло. Зараженные уже в поселение прорвались. Выжившие избежали. Вот такие пироги». Дима даже не знал, что и сказать. Получается, уже 3 таких твари. И, судя по фотографиям мятного, монстры, скорее всего, выведены искусственно. Очень уж похоже. Кое-что начало складываться в единую картину. Не на это ли Нестор намекал? Если с помощью одной такой твари можно вырезать целый стаб, это угроза. Выгони такую в обитаемый пояс. «А вы-то сами что думаете?» — спросил Дима. «А что тут думать?» — усмехнулся Бас. «Увеличили количество патрулей, колонны к форпостам усилили. Скоро еще из института группа приедет. Им информацию скинем, пусть тоже думают. Угроза все-таки немалая, и надо понять, что почем и как с этим бороться». Медоед согласно покивал. А еще что-то ему подсказывало, ответы надо в пекле искать. И он как раз туда и собрался. Другое дело, что он не за этими ответами туда пойдет. Дальше посиделки свернули на более веселый лад. Диме и Анжелике обещали, что постараются решить вопрос с гражданством девушки в самые короткие сроки. Дела больше не обсуждали. Стопарь обмолвился, что завтра заглянет на сеанс. Дима понял, что ему попросту хочется поговорить без свидетелей. И, собственно, есть о чем. Плюс тот же новый дар. Да и у Анжелики что-то должно проявиться после красной. Разошлись уже после полуночи. Дима и Анжелика поднялись к себе в номер, осоловевшие от обильной еды. На алкоголь сильно не налегали, но в голове все равно шумело. После душа отдались друг другу. Вышло все спонтанно, накатило как-то волной. Сразу до кровати и не добрались. Сразу эмпатию не погасили, и их чуть не вырубило от резонирующих эмоций и ощущений на пике. После короткой передышки решили все же погасить эмпатию, и тогда все получилось. Менее ярко, но ярко в меру, без ощущения, что кайфово настолько, что аж больно. Разбудил звонок телефона внутренней связи в гостинице. Не сразу Медоед и Анжелика сообразили, где они, что происходит, и что не надо ни от кого бежать и ни в кого стрелять. Часы на стене показывали половину 11 утра. Дима, наконец, добрался до телефона и снял трубку. «Ну, наконец-то! Доброе утро!» Это был Стопарь, и Медоед вспомнил, что договаривались с ним вчера о встрече где-то ближе к полудню. «Разбудил?» «Ага, и тебе доброго, Стопарь!» Парень обернулся, посмотрев на Анжелику. Она укуталась в одеяло и чуть припухшими заспанными еще глазами смотрела на него. Медоед прикрыл микрофон трубки ладонью и произнес тихо. «Это Стопарь! Ждет уже!» Девушка нахмурилась, вспоминая, кто этот Стопарь. «Я в душ!» Сказала она и выпорхнула обнаженная из-под одеяла и прошла к двери душа. Дима проследил за ней, желание снова дало о себе знать, и он пропустил мимо ушей слова Стопаря. «Ты вообще-то слушаешь?» — усмехнулся друг, не получив, видимо, ответа на вопрос. «Извини, Стопарь!» — чуть смутился Медоед. «Проснулись, считай только!» «Я понял уже. Полчаса хватит вам!» — сказал знахарь. «Я тут, в баре буду!» «Хорошо», — ответил Дима и, положив трубку, направился в ванную. Быстро привели себя в порядок и спустились в бар. Знахаря увидели сразу. Собственно, он единственный посетитель и был. Сидел за столиком в центре помещения и неизменно пил. На столе стоял графин, рядом тарелка с закуской и стопка. Поздоровавшись, Дима и Анжелика сели напротив. Заказали легкий завтрак у подошедшего тут же официанта. Когда он ушел, Стопарь спросил. «Ну как?» Медоед улыбнулся, поняв, в чем вопрос. «Почти как дома. Серьезно, я так спокойно себя не ощущал уже давненько». Улыбнулся и знахарь. «Отлично. А планы какие на сегодня?» Дима посмотрел на Анжелику, а она лишь пожала плечами, мол, решай сам, я тут все равно ничего не знаю. «К Бороде бы заглянуть, никуда не делся, надеюсь. Но и осмотр. У меня два дара новых. И Анжелику тоже надо посмотреть, она недавно красную съела. Потом к Мятному, узнать точно, когда они в рейд выдвигаются. Ну и обратно сюда». Стопарь осклабился и вытащил из нагрудного кармана свернутый надвое небольшой лист бумаги. Протянул Медоеду. Парень взял его в руки, развернул, прочел, нахмурился недоверчиво и посмотрел на друга. «И как давно такое?» «Да как с институтом договор заключили, так Зубар и решил пропуска временные особо доверенным выдавать». «Хром-то здесь с одной из наших сошелся, еще на первом заезде. Тебя не было уже. Но неважно, в общем. Так что завтракаем, пожитки собирайте, номер сдавайте и поедем». «Куда?» — не совсем поняла Анжелика. «К нам на базу. Там у Димы, ну, в общем, квартира пустует. Нечего вам в гостинице жить. Ты пока по пропуску, а потом и паспорт справим», — ответил Стопарь. «Это хорошо», — протянул Медоед. Минут через 40 друзья уже покинули гостевой район. Въехав на основную территорию Гвардейского, Дима и Анжелика разглядывали стапы людей. Для Медоеда будто и не изменилось ничего, словно и не на год с лишним уехал, а так, недельный рейд или вахта на одном из форпостов. Девушка же впитывала всеми доступными ей ощущениями и почти сразу отметила, что здесь нет ощущения гнетущего уныния и безысходности, присущей большинству небольших поселений. Удивилась чистоте улиц. И все люди чем-то заняты. Праздно шатающихся не было. Патрули разве что. Но у них и работа такая – ходить по улицам и наблюдать. В общем, впечатление складывалось хорошее. Минуты через три езды подъехали к воротам базы, как называл огороженную не очень большую территорию стопарь. Дима, по ощущениям, как поняла Анжелика, находился в ожидании и даже волновался. От чего только? От встречи с прошлым? Стопарь остановил машину на парковке перед казармой. Ничем иным этот жилой дом быть не мог. Люди входили и выходили, и было их немало. В воздухе висело ощущение, что все к чему-то готовятся. Ну да, рейд же на носу. «Устраивайтесь пока, и минут через 20 подходите. Медоед знает куда. Не забыл же?» — улыбнулся знахарь. «Забудешь тут. Столько раз у тебя бывал», — весело ответил Дима, и Анжелика снова ощутила его волнение. Еще минуты через три они уже стояли перед дверью, и Дима снова поймал себя на ощущении, что боится зайти. Вставил ключ, замок звонко щелкнул, и они вошли. Запах нежилого помещения, в смысле места, где долго не жили люди, сразу защекотал нос. Разувшись, прошли внутрь. У Димы снова защемило в сердце, когда увидел фотографии. Помнится, он их сложил изображениями вниз, а сейчас они стояли в рамках, как и прежде. Значит, заходили друзья пыль убрать и обратно подняли рамки. Анжелика, ощущающая настроение Димы, чуть сжала его руку. В словах нужды не было. Ей даже пришлось пригасить эмпатию, настолько ее захлестнуло тоской и печалью от Димы. Она рассматривала фотографии, видя на них счастливых людей. На самом деле счастливых. Единственное, чего не могла понять по фото. Отец Димы выглядел несколько странно. То ли фото так получилось, то ли у него на самом деле глаза полностью черные. Да и у девушки, на тех, где Дима уже подросший, тоже. Но спрашивать об этом сейчас не стало. Не время. К стопарю пришли ровно через 20 минут, как и договаривались. В его обители тоже почти ничего не изменилось, как помнил Дима. Знахарь показал им на диван, а сам ушел к себе в кабинет за чайником. Минуты через две вернулся. Дима помог расставить на столике кружки, сладости и заварник. «Ну что, сразу начнем? Или чай-кофе сначала?» «А че тянуть? Давай сразу», — ответил Дима. Стопарь кивнул, раскрыл коробочку с запечатанными скарификаторами, налил коньяк в стопку и посмотрел вопросительно, мол, с кого начнем. Медоед кивнул на девушку и произнес: «Пальчик подставляй и не удивляйся». Девушка протянула руку, и знахарь аккуратно проделал свою процедуру, капнув пару капель крови в коньяк. Выпил и почти сразу откинулся на спинку кресла, закатив глаза. Анжелика взглянула на Диму. «Все нормально, Анжелика», — с улыбкой шепнул Дима и принялся разливать по кружкам воду из чайника. Минуты через три стопарь очнулся, выпил еще коньяка, закусил конфеткой. «Эмпат, значит, врожденный, как Дима», — начал он. «Много вас на одного меня», — усмехнулся. «Тоже родилась здесь». Анжелика посмотрела на Диму. Он кивнул, мол, можно. «Нет», — ответила девушка. «Я внешница, невольно». Знахарь хмыкнул. «Ладно, об этом потом, но мне уже интересно. По дарам что могу сказать? Новых нет. Жемчуг пошел на развитие имеющихся. Картография вся раскрыта. А вот защитный дар. Собственно, туда все от жемчуга и ушло. Можно даже следующую принимать. В общем, время действия поля увеличилось, не скажу на сколько. Секунд, может, 10-15 прибавилось. И теперь ты можешь управлять радиусом постоянно. То есть выставила поле, и если надо, уменьшила, а следом можешь увеличить. Но и сам радиус максимально увеличился. На метр-полтора где-то. Интересный дар. Очень интересный. Да, еще, при желании теперь ты можешь перемещаться не только внутри этого поля, но и само поле к себе как бы привязывать и перемещаться уже вместе с ним. Короче, надо проверять и тренироваться. Вот, в принципе, и все. По здоровью тоже нормально. Легкое истощение не в счет. После долгих рейдов и потрясений всегда так. Ешь побольше, и все в норму придет. Про эмпатию ничего не скажу. Это не дар. Анжелика кивнула, обдумывая новую информацию. Стопарь этот оказался очень сильным знахарем. Все по полочкам разложил. Объяснил доступно. Ну что ж, пусть так. Раскрытие граней тоже хорошо. А с картографией-то что? Как это? Весь дар раскрыт. Стопарь пожал плечами и ответил. Это у тебя уже спрашивать надо. Дар так-то простой, как обух топора, но довольно редкий. Граней нет почти. Только возможность дополнять карту из любых источников, а не только то, что сама видела. Ну и можешь с другими картографами обмениваться. Мысленно или нет, не знаю, что там за процесс происходит. В общем, как Bluetooth на смартфонах. Анжелика вспомнила. О таком свойстве знакомые картографы говорили. И это тоже хорошо. С другой стороны, было немного обидно, что не раскрылся новый дар. Волновали эти странные элитники, каких никогда и никто не видел. Что это? Новая ступень развития? А эти знаки? Она пусть и не специалист, но ничего похожего на те угловатые с мелкими засечками иероглифы никогда не видела. Значит что? Тварей этих специально вывели? Но ведь это же невозможно в условиях улья. Пробовали и не раз. Анжелика просматривала некоторые отчеты. Пусть и допуска к этим исследованиям у нее и не было, но программист – это, по сути, легализованный хакер, сторона одной и той же монеты. И там, в тех отчетах, страшных на самом деле, особо подчеркивалась невозможность вырастить развитого зараженного в неволе. А те, кого ловили, довольно быстро чахли и слабели. «Ну что, Дим, готов?» — спросил знахарь, распечатывая еще один скарификатор. «Да уж, ну и метод», — подумала девушка. Медоед подставил палец, и стопарь проделал те же манипуляции. Опрокинул стопку. В эмоциях, правда, проскользнул легкий страх, но быстро исчез. Знахарь снова откинулся на спинку и закатил глаза. «А чего он испугался?» — тихим шепотом спросила она Диму. «Да был случай с отцом. Откачивали стопоря потом». Анжелика недоуменно взглянула на парня. Он усмехался, послав мысли-образ позже. За время, пока стопоря не было, Дима разлил еще по чашке кофе, захрустел конфетами. Наконец стопарь очнулся, встряхнулся, выпил еще стопку, заел конфетой и уставился на парня. Вид у знахаря был такой, словно он решал, можно ли говорить это при Анжелике. «Что, все плохо?» — пошутил Дима. Стопарь усмехнулся и ответил. «Да нет, вернее...» Он запнулся, чертыхнулся и продолжил. «Короче, все у тебя хорошо. Организм твой вышел уже на финальную прямую развития. Год, может, еще, а затем сравняется по скорости с обычными людьми». На этих словах Анжелика чуть нахмурилась и посмотрела сначала на медоеда, а потом перевела взгляд на знахаря. «А ты не говорил, что ли?» — спросил знахарь, и Дима чуть смутился, посмотрев на Анжелику. «О чем?» Она непонимающе переводила взгляд с одного на другого. Дима вздохнул и произнес. «То, что я здесь родился, ты знаешь. Но, как бы сказать, физически мне и 8 лет еще не исполнилось. Так уж вышло, что развиваюсь я очень быстро». «Ты даже не представляешь, сколько проблем из-за этого было», — усмехнулся стопарь. «Погодите». Она смотрела на Диму и никак не могла поверить в эти слова. Разум попросту не мог совместить то, что видят глаза, и то, о чем говорят стопарь с медоедом. «Я же говорил, У меня очень необычные родители. Год за три проходило». Анжелика снова мотнула головой. «Нет, не верить им нет смысла, но...» «А почему ты сразу не сказал?» «На тот момент это было бы слишком. Вы и так в афиге находились. Да и...» Дима чуть смутился, а Анжелика поняла. «Слишком, значит? Ну, держись теперь!» Ее улыбка и взгляд не предвещали ничего хорошего. Стопарь же понял, что шуток Дима не оберется, и опять усмехнулся. «От, блин, дети!» «Продолжай, стопарь!» — перевел тему медоед. «По физике, в общем, все в порядке. Дары. По старым стали сильнее в сравнении с последним разом, когда осматривал тебя. Из новых, ну, начну с Регина. Думаю, ты в курсе уже, как им пользоваться». Дима кивнул. «Скажу разве что, будь осторожен, не сожги себя, используй в крайних случаях. Ну и не забывай, чтоб под рукой пожрать обильно было. Далее новый. Смотрю, совсем недавно открылся, и очень, очень интересный дар. Лично я такого не встречал». «Так в чем его суть, я вроде как понял, но нужны подробности», — произнес Дима. «Будут тебе подробности, не спеши». Он опрокинул еще стопку. «Ты можешь по желанию обнулить вес вещи, которые у тебя в руках. Временно, конечно же. Чем больше предмет, тем больше сил, естественно, уйдет. Соль в том, что для постороннего вес останется прежним. То есть в лоб прилетит полновесный кирпич, если ты запустишь его в кого-нибудь, а не обнуленный. В перспективе можно будет регулировать степень облегчения. Также возможно обнуление веса на расстоянии без тактильного контакта. Сможешь и свой вес менять. А это безболезненные прыжки с большой высоты, к примеру. Но это потом. Сейчас эта грань закрыта. С твоей кинетикой дар, кстати, идеально сочетаться будет. Да, и не забывай еще, что на данном уровне развития обнулять вес ты можешь только простым предметом. Камень, железяки всякие. То есть с машины уже вряд ли так получится. Она состоит из множества частей, и не факт, что вес обнулится не у одного кузова, к примеру. В общем, надо экспериментировать. С живыми существами, как и с простыми предметами, по аналогии с дараколом твоим. Ну, на этом... Ах да, есть еще один момент. Не знаю, вот правда... «Говори», — сказал Дима. Стопарь бросил короткий взгляд на девушку. «У тебя меняется мозг, Дима. Нет, это не опасно». Он поднял руку в успокаивающем жесте. «Изменения эти позитивные, я бы так сказал. Идет усложнение структуры. Но не могу сказать, с чем это связано. Не знаю. Сами изменения протекают довольно медленно. Скорее всего, сможешь еще быстрее обрабатывать информацию и анализировать. Пока не скажу точно. ЦНС опять же. Вообще, вся нервная система усложняется еще больше. Это к уже тому, что есть». Анжелика неверяще слушала знахаря. «Это что получается? Медоед – нечто гораздо большее, чем просто очень необычный иммунный с очень необычной историей». А стопарь меж тем продолжал. «К чему в итоге эти изменения приведут, я прогнозировать не берусь. Сам понимаешь, никто с таким никогда не сталкивался. И что в итоге получится из тебя, я тоже не знаю. В отца растешь во многом. Но держи меня в курсе, в общем. Ну и перед...» — он взглянул на Анжелику. «Хром, как ты знаешь, скоро приедет с группой. Перед ними не рисуйся сильно. И хочу уточнить по этому поводу у тебя, Анжелика. Ну и о происхождении своем расскажи. Очень уж интересно». Дима кивнул Анжелике, мол, ему обо всем рассказывать можно. И девушка начала. «Насчет медоеда я все понимаю. И я с ним, а не с институтом». Стопарь просто кивнул. «А насчет происхождения...» Рассказ длился с полчаса, и стопарь слушал с огромным интересом. Еще бы! Мир, где эмпатия – обычное дело. Видано ли? Корпорации вместо правительств. Прям киберпанк наяву какой-то. «Дим, а вы к Мятному сейчас?» — спросил знахарь, когда Анжелика закончила рассказывать. «Да, договориться насчет завтра надо. Могу попросить передать папку. Отчеты все никак донести не могу». «Так пить меньше надо, стопарь», — улыбнулся медоед. «Молчи, уж умник», — осклабился знахарь, поднимаясь с места и направившись в кабинет. Через минуту он вернулся с тонкой пластиковой папкой. У Мятного, который нашелся в брифинг-зале с несколькими бойцами отряда, Дима с Анжеликой задерживаться не стали. Медоед узнал, во сколько выезд, и они ушли. По планам было посещение магазина «Бороды», прикупить необходимое в дорогу. Решили пройтись пешком. Анжелике было все интересно. Из машины особо ничего и не успела рассмотреть. Шли не спеша. Девушка мучила вопросами Диму о стабе, выспрашивала о пробелах в рассказе о себе, связанных уже со словами стопоря. И да, она подколола медоеда по поводу его возраста, пошутив, что вместе с тушенкой для разнообразия следует набирать и детского питания. Медоед в ответ только воздел очи горе. В магазине у Бороды хозяина так и не увидели. За продавца оказался незнакомый парнишка лет 20. Скупились чем надо и решили прогуляться до бара «Крикливый» поесть. Пока шли, медоед продолжал объяснять и показывать, где здесь что, и часто ловили на себе заинтересованные взгляды окружающих. А ближе к площади их даже патруль остановил. Опознались, перекинулись парой слов и отпустили. Так и дошли до бара. Внутри в это время посетителей почти не было. За прошедший год с лишним обстановка практически не изменилась. Все те же бордовые тона и висящие на стенах и колоннах плетки, кандалы, кожаные приспособления для фиксации и приятная ненапрягающая музыка. Появился разве что невесть каким образом закрепленный на стене за барной стойкой шикарный чоппер с огромной рулевой вилкой, разукрашенный черепами и сполохами огня, весь блестящий хромированными деталями. Вокруг него располагались полки с алкоголем. Анжелика обалдела разглядывала обстановку и даже спросила, точно ли в бар поесть ее Дима привел. Они пообедали и уже другой дорогой вернулись на базу в квартиру, где и отдавались друг другу, а после лежали, крепко обнявшись на измятой простыне, и молчали. Отдавались неистово, понимая, что все это ненадолго, буквально до завтра, и подтянутся тревожные дни ожидания у Анжелики и полной опасности в пекле у медоеда. Вечером снова собрались всей компанией, организовали сбор в кафе-баре на базе. Это традиционно перед рейдом и одновременно из-за возвращения медоеда. Людей собралось много. Собственно, все участники рейда и другие свободные от дел члены отряда. Алкоголя практически не было. Выпили только за успех грядущего выхода. Для Димы и Анжелики такие многолюдные посиделки были непривычны. Много незнакомых людей, среди которых высилось десяток квазов, шум голосов, нередкий скрежет ножек стульев по кафелю пола – все это создавало обстановку легкого хаоса и беспорядка. Затем Мятный взял слово, как и всегда, впрочем, в таких случаях. Голоса и шум притихли. Короткая речь командира – тост. Выпили, и тут же второй, за тех, кого нет. Выпили и Дима с Анжеликой. Поблагодарив всех, Мятный приказал отдыхать, но не напиваться, и сам уселся за стол. Вечер прошел на удивление быстро и довольно весело. Вжика, похоже, сдружилась с Анжеликой. Характеры их оказались схожи. «Вот и хорошо», — подумал Дима. «Не будет маяться одиночеством, пока меня нет». Разошлись часам к 11 вечера. Сбор назначен на утро. Диме, конечно, на построение появляться не обязательно, так что минут на 40 времени будет больше. Уснуть удалось только спустя часа 3. Что Анжелике, что медоеду, хотелось еще. Словно и правда, прощаются и больше не увидятся. На эмоциях девушка даже всплакнула, но это быстро прошло. Затем сидели на кухне, пили чай и молча разговаривали. Утро началось с будильника. Привычно качнув округу, Дима убедился, что база уже не спит. Начал сам вставать. Анжелика не дала ему это сделать сразу. Выйдя из душа и пройдя на кухню, Дима прижал Анжелику к себе. «Ну чего ты снова? Вернусь я, все нормально будет», — произнес он, видя, что девушка снова куксится. Она глубоко вздохнула, сжав его ладонь, и произнесла серьезно. «Если погибнешь, я тебя найду, вытащу с того света и сама убью, понял?» Дима улыбнулся, зарылся лицом в ее волосы, вдохнул. «Ты, главное, дождись». «Дурак», — пришел мыслеобраз. Слова были ни к чему. Выпили кофе, собрались. Медоед закинул за спину собранный еще с вечера рюкзак, попрыгал, подтянул один из ремешков. Попробовал снова. Вот так лучше. Ничего не брякает и не болтается. На плечо лег ремень автомата. Нужды в нем там, в пекле, по сути, нет. Но и совсем безоружным идти тоже как-то непривычно. Поэтому и взял. На улице царил упорядоченный хаос. Построение прошло, и сейчас водители-механики носились вокруг машин, проверяя в сотый уже раз готовность техники. Другие рейдеры проверяли тоже уже, наверное, в десятый раз припасы в кузовах. Курилка занята. Те, кто не отделался от этой пагубной привычки во всю дымили, разнося табачный запах чуть ли не на всю территорию базы. А облаком накрыло половину парковки перед жилым зданием. Дима с Анжеликой чуть поморщились. Поискав взглядом Мятного, обнаружили его у машины, очень напоминающей ослика. Кузов явно самодел местных умельцев. Весь угловатый и некрасивый, массивные колеса с зубастым протектором. Окна небольшие, больше похожи на бойницы, забранные снаружи решеткой. На крыше полноценный станок с крупнокалиберным пулеметом. Мятный стоял в кругу из человек пяти и явно раздавал приказы, показывая рукой то в одну, то в другую сторону. Там же обнаружился и винт, значит, и вжика где-то неподалеку. А вот и она, собственно, подошла со стороны второго входа, ведущего в кафе-бар. «Привет!» – поздоровалась она с Димой и чмокнула Анжелику в щечку. Та явно не ожидала. Поздоровались в ответ. «Винт тоже едет?» — спросил Дима, пока они уже втроем шли к друзьям. «Сейчас!» — фыркнула девушка. «Это Мятный все в бобылях. Экстрима ему не хватает. А я винта не отпущу. С новичками возится, вот и пусть. Это пока Мятный в рейде, винт за главного здесь. Вот ЦУ и получает». «Понятно», — усмехнулся медоед. Вжика же, словно ощутив тоскливое состояние Анжелики, попыталась отвлечь, переключив свое внимание на нее. Подойдя к друзьям, они поздоровались. «Минут через 20 выдвигаемся. Ты готов?» — спросил Мятный. Парень с легкой улыбкой кивнул. В этот момент Диму прострелило ощущением дежавю. Точно так же, чуть больше года назад, Мятный подвозил его до ворот. Тогда, правда, медоед не в пекло собирался. Время до отъезда прошло как-то уж совсем быстро. Дима и Анжелика обнимались, говорили что-то друг другу. На них почти не смотрели и не отвлекали. Пускай, мол, воркуют. «Ты же вернешься?» — спросила глухо Анжелика, смотря Диме в глаза, и взгляд ее был пронзительно печальный. «Вернусь. Вернее, вернемся», — проговорил медоед, и они снова в который раз уже поцеловались. Еще через минуту они ощутили изменение настроения у окружающих и у Мятного. «Время!» — произнес медоед, а Анжелика кивнула, всхлипнула, но почти сразу взяла себя в руки. Через несколько секунд послышалась команда Мятного по машинам, и рейдеры хаотично, если смотреть со стороны, но все же организованно, каждый знал свое место, забегали у машин. У грузовиков образовались колонны, и бойцы поочередно запрыгивали внутрь. Тут же зафырчали двигатели, кто-то дал прогазовку. Анжелика глубоко и порывисто вздохнула, вцепившись руками в разгрузку медоеда, словно не хотела отпускать. Так она и не хотела. Одно дело сходить в рейд с этими вот прожженными бойцами, и совершенно другое в пекло, в одиночку, неизвестно насколько. Дима взял ее ладони в свои, снова прижал девушку к себе и шепнул. «Я вернусь. Слишком мало я тебя узнал, чтоб не вернуться». Мятный окликнул Диму. Анжелика вздрогнула. «Пора», — произнес он и, еще раз поцеловав, отстранился. Они вместе подошли к машине. Мятный и те, кто останется здесь, Винт, Вжика и еще пара старших офицеров, стояли возле открытой двери. «Ну все, едем», — сказал Мятный и полез внутрь. Дима еще раз обнял девушку. «Все будет хорошо, жди», — сказал он, дублируя слова теплыми мыслеобразами. Оторвавшись от девушки, он скинул рюкзак с автоматом и залез в машину, бросив вещи пока в проходе у сиденья. «Удачи, не пуха!» — вскинули вверх руки с зажатыми кулаками друзья. Вжика подошла уже к Анжелике и, положив на плечо руку, что-то ей говорила. «Да к черту!» — наперебой ответили бойцы. Дима захлопнул дверь и устроился на сиденье. Мятный уже вовсю командовал в гарнитуру. Дима прикрыл глаза. Они с Анжеликой все продолжали общаться. На душу легла тяжесть. Уезжать, оставлять девушку не хотелось от слова совсем. Только вот вроде наладилось все. Но надо. Это дело из тех, какие нельзя не то что откладывать, а это первостепенное. Машина тронулась. Легкий толчок и уродливый внедорожник мягко поехал, шурша протектором и порыкивая двигателем. «Я вернусь. Жди». Этот мыслеобраз оказался последним, перед тем, как машина выехала за радиус действия эмпатии. Дима только глубоко вздохнул. «Ну что, снова в пекло. Лишь бы успеть».Приграничье. Вторая половина того же дня. Стабильный кластер-тройник под названием «Отсечка». До «Отсечки» добрались без проблем. Пострелять пришлось совсем немного. Крюки Димы делали свое дело, отгоняя зараженных. В эфире через какое-то время, как и ожидал медоед, начались разговоры о странном поведении тварей. Мятный знал, в чем дело, и дал команду прекратить лишнее словоблудие. И все равно рычащая и шумная колонна из пяти машин внимание привлекала. И нет-нет, но лес периодически выплевывал подтупливающих зараженных. Стаб представлял собой классический тройник, практически идеальный равносторонний треугольник, длиной сторон метров 400 каждая. Тоже причуда улья. Кластеры обычно квадратные, реже прямоугольные. Чуть в стороне от дороги, которая на тройнике была разбитой, с потрескавшимся асфальтом и множеством выбоин, имелась поляна. Вернее, раньше это была поляна. Сейчас же место расчищено, расширено так, чтобы и торговый караван, если что, вместился. А почти в центре этой площадки вкопан столб метров 5 от земли. И на этом столбе прибиты таблички с именами. Некоторые попросту выцарапаны на поверхности. Они накладывались друг на друга, и местами уже было не прочесть. Это имена тех, кто не вернулся оттуда, куда был направлен прибитый указатель с надписью «В пекло». Именно здесь, на опушке леса, под одной из раскидистых старых берез, Дима и зарыл свои мечи. Зараженных вокруг не было. Место в глуши, до ближайшего городского кластера километров 70. Но все равно Мятный приказал быть всем начеку, а сенсом бдеть. Он не знал, что именно здесь надо медоеду, потому и решил заодно сделать короткий привал. Дима выбрался из машины, потянулся, разгоняя кровь по телу, огляделся. Бойцы рейда, настороженные, тоже потягивались, прохаживаясь возле техника и не отходя далеко. Те, кому требовалось облегчиться, группы отошли к опушке. По одному никто не ходил, и все находились в пределах видимости. Мятный, вставший рядом с Димой, спросил. «Отсюда стартанешь или с нами еще поедешь?» «Отсюда. Дорогу и так плохо помню. А если дальше поеду, могу заплутать, пока выйду к знакомым местам». Друг кивнул, не ответив. «Лопата есть?» — спросил Дима. Мятный скосил взгляд. «Лопата?» «Есть. В грузовиках должны быть. Знаешь, где клад зарыт?» — пошутил он. Медоед усмехнулся. «Почти». Через минуту Дима держал в руках самую обычную штыковую лопату, и под взгляды бойцов вместе с Мятным направились к опушке, вспоминая, под какой именно березой зарыл клинки. Найдя взглядом нужное дерево, Дима воткнул лопату в землю и огляделся. Мятный недоуменно спросил. «Реально клад, что ли?» «Не знаю, может, и ничего уже нет», — ответил парень. Он и правда не знал, сохранились ли клинки за такое время. Если быть совсем откровенным, очень сомневался. По рассказам отца, самые его первые рассыпались через 2 недели. А сколько без подпитки держатся эти? Явно не год, но проверить необходимо. Да и 2 белых жемчужины здесь. С ними-то точно ничего не случится. Если их не нашли, конечно. Медоед заработал лопатой, аккуратно вываливая в сторону комья земли. И минут через 5 штык уткнулся во что-то твердое. Друзья переглянулись. «Неужели целые?» — пришла мысль. Обкопав по сторонам, Дима аккуратно вытащил полиэтиленовый продолговатый сверток. Мятный присвистнул, догадываясь, что это может быть. Присел рядом. Дима положил сверток на землю и все так же аккуратно распорол крюком пакеты и полуистлевшую ткань. Бережно развернул, и на лице тут же расплылась широкая улыбка. «Целые!» Клинки, на самом деле целые, без единой щербинки, тускло отсвечивали. У медоеда даже ощущение неуверенности возникло, словно когда-то давно оставил верную собаку, сейчас нашел ее и вроде как даже виноват перед ней. А та ждала все время. Скользнув взглядом по клинкам, обнаружил и жемчуг. Шарики, правда, были какие-то странные, не притягивали взгляд. Не возникало желания их сразу взять в руки и съесть. Они вроде даже размером меньше стали. «Ого!» — протянул Мятный. «Вот оно почему, значит, здесь зараженных нет. Кто бы знал! И шарики еще! Точно клад!» Дима протянул руку к жемчужинам, и стоило только дотронуться, как одна попросту рассыпалась прахом, превратившись в кучку сероватой пыли. Со второй произошло то же самое, разве что остался совсем небольшой, с ноготь мизинца, неровный серый кругляш. Дима и Мятный переглянулись недоуменно. «Это что выходит? Жемчуг за счет своей энергии поддерживал целостность клинков?» «Пролюбил ты, Дима, жемчуг», — задумчиво сказал Мятный. Медоед забеспокоился. «А если и клинки все так же тоже с виду только целые?» «Хотя нет, ощущалось от них что-то. Живые еще. Но помнят ли хозяина?» Хмыкнув, медоед взял оба за рукояти, обмотанные твердой кожаной лентой. Клинки оказались целыми и даже завибрировали в руках, как показалось парню. «Отойди-ка», — попросил Дима и сам тоже сделал пару шагов в сторону от Мятного. Взмахнул раз, другой, третий. Почувствовалась какая-то неуверенность. И не от того, что давно уже не держал такое оружие в руках, а словно неуверены были сами мечи. Снова подойдя к Мятному, воткнул их в землю и, присев, осторожно провел по поверхности клинков кончиками пальцев. И тут же прострелило картинками, эмоциональное наполнение которых было полно безудержным голодом, тоской и ощущением вселенского одиночества и обиды. Было что-то еще, но этого распознать уже не удалось. В себя Дима пришел через мгновение, но уже сидел на заднице, а Мятный с тревогой поддерживал его за плечи. «Ты чего?» Медоед тряхнул головой, промочил горло из фляги и ответил. «Нормально все. Помнят меня, но обижены». Пауза. «Не смотри на меня так, я серьезно. И, похоже, задерживаться мне здесь лучше не стоит». «Почему?» Медоед встал, выдернул мечи из земли и аккуратно завернул их в плащ-палатку, специально для этого и приготовленную. «Не уверен, что твари не набегут. Есть у этих клинков свойство дурацкое. Зараженные с округи сбиваются, когда их...» Он кивнул на сверток в руках. «Приручать надо. Не думаю, что мне это предстоит заново, но лучше перестраховаться. Так что, Мятный, я ухожу сейчас». Мятный хмыкнул. «Ну, как знаешь». Вернувшись к машине, медоед достал рюкзак, автомат, закинул на плечи, снова подтянул все ремешки и попрыгал. Вроде все нормально. «Ну все, я погнал», — произнес Дима, протягивая руку Мятному. «Спасибо и удачной охоты вам». Мятный пожал ладонь, подружески обнял медоеда. «Возвращайтесь оба. Давай, удачи». Дима коротко кивнул и, не оборачиваясь, пошел к лесу, на запад, в сторону пекла. Когда фигура Димы скрылась в лесу, Мятный снова тихо повторил свои слова и, обернувшись, оглядев бойцов, гаркнул. «Получасовая готовность, парни, и в путь!» Ближний Запад. Неизвестный кластер. 3 дня спустя. На мир опускались сумерки. Тени, и без того густые, стали сейчас непроглядно черными, словно провалы в пространстве. Легкий ветерок покачивал деревья вокруг водонапорной башни, на которой медоед устроился на ночь. Неподалеку стояло несколько домов, но в них не укрыться. Воняли останки людей, да и порушено жилье изрядно. Металлическое строение возвышалось над землей метров на 15 и имело наверху небольшую площадку с люком. Внутрь, в резервуар, Диме, конечно, не надо. Места развлечься на ночлег хватало. Парень осматривал окрестности, но взгляд притягивал горизонт на западе. Из-за коробок домов, слившихся в одну линию, он был неровный, словно щербатый зубной ряд. Высотки тянулись вверх тупыми зубьями. И что влево, что вправо, картина не менялась. Сплошной бесконечный город. Еще не самое пекло. Примерно на этой границе Мятный с бойцами и охотились, заезжая порой в города, но глубоко не совались. Чревато. Зараженных и здесь полно, но элиту встретить можно нечасто. Матерых так и вообще не сыскать. Но в любом случае уже слишком опасно, чтобы лезть сюда неподготовленной группой. Про одиночный поход и вообще речи нет. Все это верно для обычного иммунного, но не для Димы. Он же смотрел дальше, за горизонт, в самое пекло, куда ему и надо. За прошедшие 3 дня он снова подружился с мечами. На самом деле они не забыли, но, как Дима Мятному и говорил, были словно обижены за то, что бросил так надолго. Первая же схватка с тварями, которых Диме пришлось догонять, потому что топтун и 2 лотерейщика в ужасе бежали от него, снова наладила дружбу и восстановила ту самую синхронизацию энергетики. Мечи и крюки излучали, как подумал медоед, еще более концентрированно, потому твари и рванули так резво от него. Догнать удалось только лотерейщика, который то ли споткнулся о ствол давно сваленного дерева, то ли собратья решили им пожертвовать и сбили с ног. А когда Дима рассек и погрузил клинки в плоть зараженного, он на самом деле ощутил что-то очень близкое к умопомрачительному экстазу, исходящему от мечей. Понятное дело, пролежать год в земле без кровяной подпитки, оставаясь живыми лишь за счет 2 белых жемчужин, день за днем вытягивая из них энергию. А взглянув на труп твари, Диме показалось даже, будто он немного ссохся. Потом было еще несколько стычек, но зараженные неизменно убегали. Сам напал только Рубер, решивший все же попробовать надкусить странного двуногого, воняющего врагом. И доставил... Нет, не сложностей. Схватка с ним стала похожа именно на схватку, а не на догонялки. Медоед, естественно, не обольщался и большие стаи обходил сам. За эти 3 дня Дима окончательно определился с направлением. Сначала он доберется до дома. Многое во снах, снившихся в последнее время, говорило о том, что отец идет именно туда, и там собирается что-то с собой сделать. На это и сам Нестор намекал. Мыслеобраз, означающий «там, где все случилось», иначе интерпретировать было сложно. Но если отец там не найдется, так медоед решил пока об этом не думать. 2 месяца дороги впереди до дома. Еще успеет это все обдумать 300 раз. Успеть бы вообще. Где сейчас отец? А вдруг он уже, и Дима опоздал? Эти мысли парень старался гнать от себя, но они спустя время упорно лезли в голову, ухудшая без того мрачное настроение. Идти тоже было сложно. Твари здесь много. Практически не было и минуты, чтобы сфера восприятия эмпатии пустовала. Поэтому путь у медоеда выглядел извилистым и причудливым зигзагом. Местами пережидал. Пока тянулся лес, спрятаться было легко. Но вот в городе уже будет совсем все по-другому. Дима боялся. На самом деле боялся пекла. Боялся этой бесконечной могилы, этой фабрики смерти и страданий, этого инкубатора, в котором каждую секунду рождалась новая тварь, отнимая у человека душу, делая из него кровожадное чудище. И медоед со страхом шел вперед. Потому что надо. Потому что если он не пройдет этот путь, то до конца жизни станет проклинать себя. Потому что там, в пекле, его отец, последний родной человек, которого надо вытащить из пучины безумия и вернуть к жизни. Но и поделать с этим страхом Дима пока ничего не мог. Нет, эта боязнь не была паническим ужасом. Это сравнимо со страхом воды, когда вроде и умеешь плавать, но все еще не уверен в себе или очень давно не плавал. Это не мешало идти вперед, но изрядно напрягало. Темноту, когда солнце окончательно провалилось за горизонт, Дима встретил лежа на старом матрасе. Притащил из ближайшего дома. Провести ночь на холодном металле — такая себе идея, даже несмотря на то, что иммунные не болеют. Как только стемнело окончательно, придавило и тишиной. Ни один сверчок даже не стрекотал. Ветра почти не было, так что и листва не шелестела. Иногда только потрескивал отдающий тепло металл башни. Медоед лежал на спине, завернувшись в легкий летний спальник, и смотрел в ночное небо. Мыслей не было. Обо всем уже передумал и обдумал за эти дни. Завтра он войдет в город. Завтра начнется самая трудная и страшная часть его пути. Звездное небо притягивало взгляд. Нет, не так. Оно полностью поглощало внимание. Через какое-то время медоеду показалось даже, что он летит, парит в воздухе над этой бездной, горящей мириадами равнодушных огоньков. Некоторые медленно двигались, другие помигивали или пульсировали. Иногда их свечение тускнело, словно что-то неведомо огромное, полупрозрачное, загораживало на время звезды. Медоеду очень нравилось смотреть в небо по ночам. В какой-то момент он постоянно ловил себя на мысли, что словно вылетает из тела. Оно попросту перестает ощущаться своим. Мир тоже начинает восприниматься по-другому, как что-то мешающее, как скорлупа, преграда, не дающая вознестись туда, ввысь, к звездам. Незаметно для себя Дима уснул и проснулся от звука набегающих зараженных. Их голод уже вторгся в сферу восприятия. Их немало, больше трех десятков, и несутся в сторону города. Среди деревьев послышались звуки, похожие на глухие удары. Часто-часто. Это лапы бегущих тварей бухали по земле. Слышались и взрыки, подвывания, урчания. Дима не двигался и, казалось, даже дышать перестал. Среди тварей не было слабых. Самый мелкий по развитию топтун, единственный в этой своре. Но и вожак, элитник. Крюки с мечами, конечно, отводят тварей. Но нельзя, чтобы медоеда увидели. Иначе, несмотря даже на страх перед иными, нападут. И, казалось бы, пусть, Дима на высоте, всем скопом атаковать не выйдет. Только вот монстрам и ничего не мешает обвалить башню. Не такая уж она и несокрушимая. Ствол диаметром всего 1,5 метра. Даже руберу хватит массы и сил ударить, промять стену, и башня рухнет, как подпиленное дерево. Поэтому лежать тихо и не отсвечивать. Пусть себе бегут, куда им там надо. Твари ворвались в дома. Послышался треск дерева. Под мощными телами ломались недоломанные ограды. Трещали бревна срубов. Гремел кирпич проламываемых стен. Свора, точнее твари, бегущие впереди. Медоед насчитал уже не меньше 60 развитых зараженных. Наконец почуяли врага. Тут же послышалось испуганное урчание, больше похожее на скулеж. Этот звук стал распространяться по всей стае, а в их эмоциях появилось новое ощущение – страх. И твари, двигающиеся как раз на водонапорную башню, разделились на два потока, огибая метров за 50 то место, где прятался медоед. Треск, взрыки, болезненный взвизг. Кого-то укусили. Еще один. Вот и драка началась. Укол смерти в эмоциях. Дима поморщился. Минуты через три свора унеслась, и медоед чуть приподнялся, посмотрев им вслед. Понятно. Перезагрузка. Прямо впереди, там, куда и хотел завтра идти, грузился кластер. Ночное небо уже разрезало надвое столбом кисляка, подсвечиваемого изнутри сполохами молний. Величественное зрелище даже с расстояния в несколько километров. Присмотревшись, заметил еще несколько спиц. Эти кластеры грузились уже далеко. Глубоко вдохнул. И вот туда ему завтра идти. Нет, в только провалившийся кластер он, разумеется, не пойдет. Но вот наличие под боком сотен и сотен монстров. Хотя это же пекло. Здесь постоянно так. Вспоминай уже. Перестраивайся на нужный лад. Иначе долго не протянуть. Спокойно поспать не удалось. Еще несколько раз в сферу восприятия врывались многочисленные стаи, спешащие оторвать свой кусок пропитавшегося страхом мяса от агонизирующего города. К рассвету с этой стороны тянулись уже только одиночки. И это хорошо, можно выдвигаться. А так сидел бы Дима еще неизвестно сколько на этом своем насесте наверху башни. Перекусив, собрался и, спустившись по поскрипывающей металлом лестнице, пошел в сторону города, взяв направление чуть правее, чтобы не попасть на провалившийся кластер. Трупы зараженных, некоторые обглоданные до костей. Человеческие костяки, их можно различить по меньшему размеру. В основном растащенные и часто с разбитыми в щепки костями. Запекшаяся кровь чернеет разводами по стенам зданий, брусчатке тротуаров и асфальту. Ошметка в плоти почти нет. Зараженные, как саранча, подъедают все, что можно. Ужасно выглядят машины. Разбитые и разодранные, словно их вскрывали кривыми тупыми ножами. В сущности-то так и было, разве что не ножи, а когти. Страшно даже представить, что ощущает человек, которого как вилкой последнюю шпротину выковыривают страшного размера когтями. По частям. А еще вонь гнили, особенно в первые дни, когда желудок выворачивает от одной только мысли. И кажется, что этот запах въедается даже под кожу и никогда не удастся отмыться. Дима повыше натянул шимак. Именно такой картиной встретил его бесконечный город. Но и зараженными, куда без них. Множество тварей сейчас бродило по дворам и пустым квартирам в поисках жратвы. Медоед, извбитый уже на уровень инстинкта осторожности, старался поменьше маячить на открытых местах, чтобы как можно меньше тварей его замечало. В крюках и мечах он уверен и нападения не боялся. Да и сейчас, здесь, именно на этом, выжранном дня четыре назад кластере, уже и не должно быть тех, кто решится атаковать. Такие твари ушли на соседние, более свежие, где еще можно найти, чем на время утолить голод. А здесь остались только самые трусливые и слабые, кто подбирает крошки и кого, скорее всего, сожрут позже. Но и переть на расслабоне посреди проспекта – это верх глупости. Пекло быстро найдет, как проучить. Зная это, Дима все же старался не нарываться. Он ведь не подраться сюда пришел, а как можно быстрее найти отца, как можно скорее добраться до дома. И если отвлекаться еще и на стычки, то путь по времени может растянуться на неопределенное время. Конечно, совсем без столкновений не обходилось. В таких случаях медоед обычно не позволял тварям добраться до него, работая с двигами. Находились все-таки особо наглые и ретивые монстры. Автомат бесполезным грузом висел за спиной. Стрелять здесь – это как в рупор сообщить всем тварям на кластере, что появилась вкусная жратва, мол, слетайся, братва. Ближе к вечеру, когда уже миновал несколько кластеров, углубившись в город, нарвался-таки на элиту со стаей. Кластер, на котором случилась эта неприятность, был старым, практически пустым, и Дима позволил себе немного расслабиться. Нет, он не двигался посреди забитого разбитыми машинами проспекта. Когда его заметили твари, он перебегал этот самый проспект. Пересекал дорогу по причине отсутствия на этой стороне нормальных укрытий. И вот как раз на самой середине дороги его и застал монстр, выпершийся метрах в 300 впереди и мгновенно срисовавший парня. Дима заковыристо выругался. Твари уже сменили направление и ринулись к нему, довольно быстро сокращая дистанцию. 8 зараженных. Элитник молодой, но уже опытен. Не недавно вылупился. Свита, 2 рубера и 5 кусачей. Руберы чуть поотстали, решив скрыться за домами, и побежали по дворам, чтобы взять добычу в клещи. Не могли только они все знать одной вещи. Медоед далеко не та дичь, на которую надо охотиться вот так, в лоб. «Ну что ж», — подумал Дима, — «рано или поздно это должно было случиться». Он быстро скинул рюкзак и автомат, развернул клинки и взял их в руки. Те уже предвкушали битву и кровь. Да и сам медоед уже настраивался. 200 метров! Твари несутся на парня с радостным порыкиванием, легко отбрасывая с жутким скрежетом в стороны мешающие легковушки или перелетая их в затяжных грациозных прыжках. Все-таки, как ни крути, а движения их выглядели красиво. Настоящие машины смерти, пугающие всех до мокрых портков. Элитник, монстр, рожденный явно не из человека, собака, скорее всего, в холке достигал 2.5 метра. Но в длину, от вытянутой зубастой пасти и до кончика костяного серпа на шипастом хвосте, был 7 метров, не меньше. И сейчас эта тварь, загребая лапами, покрытыми мелкими бляшками костяной брони, с шипом в центре и с когтями не меньше крюков медоеда, вырвалась вперед, чтобы отведать мясца мягкотелого двуногого, который даже и не пытается сбежать. 100 метров! Дима вышел вперед 15 метров, чтобы в схватке уцелело оружие и рюкзак. Остановился. Слышно уже было нетерпеливое взрыкивание, сиплые громкие вдохи. «Ну, давайте, идите сюда, потанцуем», — пришла мысль медоеду, уже спустившему зверя с поводка. Клинки в руках подрагивают. 60 метров. На этом расстоянии Дима уже начал работать с двигами. Свалив слепыми сначала отставших на 10 метров руберов за домами, затем по одному начал выщелкивать и кусачей, решив оставить элитника на сладкое. Дима просто был уверен в своих силах. Но случилось то, чего ожидать ни одна из сторон не могла. Вмешалась третья сила. Нет, сила с большой буквы. Медоед, уже готовившийся встречать элитника, пересекающего перекресток, вдруг ощутил что-то. Нечто знакомое, чего не ощущал уже давно. В это же мгновение справа налево мелькнуло что-то черное и стремительное, даже глаз не успел отследить. И в ту же секунду передняя часть монстра буквально взорвалась кровавыми ошметками. Словно в элитника воткнули не меньше 100 лезвий и разом провернули в разных плоскостях. Бегущему чуть позади кусачу, последнему оставшемуся в живых, срезало половину морды, обнажая остатки мозга. Кровавое месиво и задняя часть твари живописно пролетели еще с 10 метров, пачкая все вокруг литрами крови. Тело уже мертвого кусача на полном ходу врезалось в кузов машины, перевернув и без того пострадавший автомобиль. Дима же от неожиданности отскочил на 2 метра назад, всерьез опасаясь, что эта кровавая волна из кусков мяса, кишок и крови достигнет и его. А еще он попросту обалдел от произошедшего и не сразу понял, кто в мгновение ока убил этого монстра. Близнец. Знакомое давление мягко обволокло медоеда, словно сканируя. Убедилась, что это именно он, и отступила. Где-то слева за машинами, как раз на перекрестке, послышался дробный перестук чего-то острого по металлу, и на одну из машин на крышу вылез скреббер и вытянулся столбиком. Лицо Димы невольно расплылось в улыбке. Он был рад видеть давнишнего знакомца и спасителя. Вот, значит, о какой помощи говорил Нестор. Почему-то именно в этом сомнений и не было. Да, с иным любое путешествие становится легкой прогулкой. Теперь не придется перебегать от укрытия к укрытию, а можно двигаться напрямик, ничего и никого не опасаясь. «Спасибо, что спас мне жизнь тогда». Суть мысли-образа, который медоед отправил иному. В голове парня тут же болезненно отозвалось скрипучим и дребезжащим нечеловеческим голосом. «Надобность, жизнь, ты, отрицательность, благодарность, мы, нужность, спешка, перемещение вместе». Кроме слов, Дима воспринял и мысли-образ. Разумеется, сходу расшифровать не вышло. Слишком много нечитаемых эмоций оказалось вложено. Но и того, что удалось воспринять, хватило, чтобы точно понять корявые фразы близнеца. «Надо спешить, и медоед должен идти с ним. И идти к черноте». Вот этот момент Диму напряг. Близнец снова произнес в голову парня. «Спешность! Мы и ты!» И тут же сорвался в движение, исчезнув из вида. «Твою ж мать!» — выругался Дима. Быстро вернулся к своим вещам, забросил за спину и помчался за иным, на ходу заматывая клинки в плащевку. Следующие несколько часов дались медоеду довольно тяжело, и причиной не являлись зараженные. Вокруг иного, как и всегда, образовалась пустая зона, куда ни один монстр не совался. Тяжело пришлось из-за безостановочного бега. Пусть и не во всю скорость, но и легкий бег без передышки в течение нескольких часов даже для тренированного человека то еще испытание. А если учесть груз и далеко не самую ровную из кучи препятствий дорогу, ну, в общем, умотался Дима в конец. Близнец с неутомимым черным штрихом маячил впереди метрах в 50, иногда исчезая за измятыми машинами. И никакие остановки перевести дыхание ему, казалось, не нужны. А вот у Димы уже легкие горели огнем, и мышцы налились тяжестью. Передвигался он только на силе воли и нежелании отстать. Разумеется, мысли о передышке он транслировал иному, но тот никак не реагировал. И только на 5-м часу, когда медоед уже решил сам остановиться, потому что дальше бежать уже физически не мог, скреббер вдруг застыл, снова вытянувшись столбиком, и в голове парня прорезалось. «Ты — нужность, восстанавливательность!» А доступное из мысли-образа Дима расшифровал как «один час». «И на том спасибо!» — пришла вялая мысль. Падать на землю тут же он не собирался, иначе потом подняться станет крайне тяжело. Превозмогая усталость во всех мышцах, начал медленно прохаживаться, и только спустя минут 10, успокоив дыхание и подстегнув живчиком моторчик, уселся на обнаруженную неподалеку уцелевшую скамейку. Что удивительно, даже без кровавых потеков, коих вокруг, как и везде в пекле, было предостаточно. Сейчас они находились на широченном проспекте, явно центральном. Полоса дороги в 6 полос и не менее широкие тротуары, мастерски уложенные брусчаткой. Тут же нашлись и скамейки, чуть утопленные в линии ровно обрезанных кустов, отделяющих тротуар от участков насаждений с деревцами. За ними находились пешеходные дорожки поуже с примыкающими входами в магазины и бутики. Двери в них, правда, были выворочены, а витрины в основном выбиты. Еще минут 20 Диме хватило, чтобы более-менее прийти в себя. Да уж, давно, очень давно он так не бегал. Близнеца видно не было, он даже не ощущался. Значит, где-то дальше 70 метров находится. Но ощущение его присутствия все равно оставалось. «И зачем же нам к черноте?» – размышлял Дима, попутно приканчивая уже вторую банку тушенки из 4. Иной больше ничего не говорил, не счел нужным. Возможно, разгадка крылась в нераспознанной части мыслеобразов, но туда, к сожалению, вход закрыт. И Дима не представлял, что должно случиться с его разумом, чтобы он смог понять остальное. Наверное, необходимо перестать быть человеком. Не в смысле мышления, а физически и на некоем духовном уровне. Но хотелось обойтись без этого. Размышление прервал близнец, снова болезненно проявившись в голове. «Нужность, двигательность!» Сам он снова вылез на крышу разбитого автомобиля, привычно уже встав столбиком. Дима взглянул на близнеца метрах в 15 от него. Грани сегментов тела тускло поблескивали на солнце. Ни на что не похожее существо. Кошмар улья. Дима на автомате собрал давно интересующий вопрос. Почему он не понимает большую часть мыслеобразов? Секунда, вторая, и в его сознании оседает объемный ответ. И точно так же большая часть остается за гранью понимания. А то, что понял, можно сказать одной короткой фразой. Необходимо развитие. Куда? Как? И снова мыслеобраз, который Дима вообще не смог осознать, настолько он оказался чужим. Дима в бессилии покачал головой и со вздохом встал со скамейки. Огляделся. Убитый город, безмолвно взирающий на живого человека десятками глаз выбитых окон домов. Жуткая тишина и вездесущий запах гнили. Сплюнув в сторону, промочил горло водой и приложился к фляге с живчиком. Силы еще понадобятся. Глянул на все так же стоящего неподалеку без движения иного. «Веди!» Скреббер тут же ссыпался с крыши машины и рванул по дороге. Дима громко выдохнул и понесся следом, быстро войдя в ритм движения. Остановились только часа через два. Вернее, остановился медоед. Прижало до ветру. За это время миновали километров 20. Если бы не устилающие дорогу кости и мусор, получилось бы преодолеть больше. Близнецу-то было все равно. На своих острых отростках он передвигался легко, что по городу, что по бездорожью. Сделав свои дела, Дима взглядом нашел иного. Тот снова застыл столбиком. «Готовность! Малость расстояния!» проскрежетало в голове парня. Он поморщился. И снова бег. Мимо проносились разбитые исковерканные машины. На домах на уровне роста человека множество брызг, потеков почерневшей крови и останки, останки, останки. Имелись и обглоданные костяки зараженных. Попалось даже несколько огромных, явно от элиты. И на всех не тронуты споровые мешки. Разумеется, останавливаться и вскрывать их медоед не стал. Не до того, да и мерзко. Спустя еще полтора часа, когда Дима уже чувствовал порядочную усталость, иной застыл чуть впереди, покачиваясь на месте, словно не был уверен, куда им двигаться дальше. Они уперлись в черноту. «И как сразу-то не заметил?» — подумал медоед. Проспект метрах в 50 впереди переходил в перекресток, являющийся границей очередного кластера. Дима медленно пошел вперед. Жилые дома с разноцветными фасадами, в другое время радующие веселыми красками, здесь навевали лишь уныние и выглядели грубой насмешкой. Здания по обеим сторонам расступились. Медоед вышел на перекресток. Чернота начиналась от середины дороги. Так здесь в пекле проходили границы кластеров. Влево и вправо далеко простиралась пустота, занимаемая мертвым кластером. Огромный пустырь. Поверхность не была ровной. Угловатые кучи огромных осколков, наверное, раньше бывших домами, занимали все пространство впереди. Видимо, омертвев, все здания развалились под своим весом. Имелись и проходы среди этих куч. Где-то широкие, местами совсем узкие. Картина поражала и вызывала какое-то сосущее ощущение угрозы и тревоги. Но не должно здесь быть этого. Лишнее оно. Чужое. Послышалось цоканье, и рядом с медоедом встал близнец. «Нам туда?» — кивнул на черноту медоед. В этот раз ответом был короткий мыслеобраз согласия. Иной перетек в походную форму и прошел на черноту, остановившись в метре от края. снова встал столбиком, ожидая Диму. Выдохнув, парень осторожно ступил на ломкую поверхность. Под подошвой тут же захрустело стеклом. Замутило неприятно сильно. Картинка в глазах закачалась, поворачиваясь наискосок. Но общей ориентации медоед не потерял, хотя и ожидал, что будет хуже. Все же давние тренировки не прошли даром. Это радовало. «Держаться разумность за мы, отрицание, взгляд, долгость в пространство». Сейчас голос в голове отозвался особенно больно. Медоед кое-как сфокусировался на скреббере. А дальше-то что? И в этот же момент живот прострелило адской болью. Близнец воткнул два своих отростка чуть ниже ребер Димы. Глаза его расширились, брызнули слезы. От боли крик застрял в горле. «Переход!» Выжгло болью в голове парня, и тело обдало колючим льдом, проникающим в каждую клетку. В глазах моментально потемнело, он совершенно ничего не видел. Затем пришла боль. Казалось, его разбирают на молекулы, медленно и одновременно быстро. Сколько это длилось, разум медоеда не понимал. Сквозь боль прорезались слова. «Держись, нас!» Взгляд прояснился. Рядом с ним, а где, собственно, он? Пришел страх. Да нет, ужас! Тело не ощущалось вообще. С чувствами и ощущениями творилось что-то невообразимое. Телесных ощущений вроде обоняния или тактильного осязания не было. Дима начал паниковать. Откуда-то слева или сверху, неясно, прилетела оплеуха. Самое интересное, ударили прямо в разум. «Держись нас, не рви связь, по сторонам долго не смотри, растворишься, рано тебе еще здесь быть. Но он просил передвигаться быстрее, и если недолго здесь, то полезно для твоего развития». Голос без эмоций, ровный почти, лишь громкость отличается, и что-то в нем знакомое. «Да, мы те, кого ты зовешь близнецом». Дима вдохнул и посмотрел, казалось, туда, откуда звучит голос. Нестерпимый яркий сгусток. Огня? Нет, что-то постоянно изменяющееся и одновременно не теряющее сферической формы. Изменения происходили внутри сферы. Это нечто словно состояло из ярких белесых жгутов и лент, постоянно двигающихся, переплетающихся, выворачивающихся внутрь или наружу, и ни разу форма не повторилась, а изменения не остановились. Паника, слава Улью, прошла, но теперь Дима находился в ступоре. А от этого нечто, близнец, наконец-то дошли слова этого конгломерата светящихся лент и канатов до парня, к нему самому тянулись два еле видимых жгутика. «Вот она, привязь», понял медоед. «Где мы?» Своего голоса он не услышал, да и рта, чтоб говорить, не имелось. Осторожно огляделся и был поражен, и одновременно разочарован. Его тянуло туда и отвращало. Совершенно непонятно, где они находились. В этом пространстве, да, так правильнее, не имелось понятия «верх» или «низ». Не было и гравитации. А может, и была, но работала здесь по другим законам. Вокруг них находились какие-то огромные циклопического размера ажурные конструкции, переходящие одна в другую. Все это переплеталось настолько дико и одновременно идеально, что разум Димы начинало коротить от невозможности осознать и понять, что он видит. И все это многообразие идеальных форм, переплетений и слияний простиралось во все направления бесконечно далеко. Цветов как таковых не существовало, и они были все одновременно. Витали туманом неизвестности в свободном от этих безумно идеальных конструкций пространстве, словно воздух. И они, эти конструкции, тоже изменялись, но менялись незаметно взгляду. Эта масштабнейшая объемная головоломка попросту утягивала за собой, впитывая в себя. Снова оплеуха. «Не смотри! Твой разум еще не готов воспринимать это». «А что? Что это?» «Многомерная развертка». Голос явно хотел добавить еще что-то, но не стал. Окончил обидной, но правдивой фразой. «Ты еще слишком примитивен. Держись нас». Дима сейчас не отрывал взгляда от светящегося сгустка, которым был близнец. Имелось множество вопросов, но медоед почему-то не мог их задать. В этом пространстве даже он сам, его разум, казалось, стали другими. Словно он стал таким же многомерным. Как это? И что это такое, многомерность? Мысли приходилось из себя выворачивать, складывать части воедино, чтобы получилось что-то осмысленное. И нет, они не были мозаикой. Все здесь соединено воедино и одновременно разделено. Так и с мыслями. Приходилось натурально, на физическом будто уровне их думать. Словно это процесс, сравнимый с письмом, например. И это оказалось очень трудно. Утомляло нереально. А еще медоед все-таки посматривал по сторонам. И его тут же начинало утягивать в это пространство, которое его неразвитый разум даже на сотую долю воспринять и интерпретировать не мог. Наверняка все эти ажурные, переплетающиеся титанические конструкции, которые при этом не ощущались тяжеловесно, не были тем, чем виделись Диме. Его разум попросту не мог найти аналогий, чтобы хоть как-то осознать окружающее. Даже внутри них происходило постоянное изменение. Текстура этих конструкций была объемной, имела свою многокилометровую и многочасовую или многовековую глубину, и тоже состояла из похожих ажурных, легких переплетений. Это было так красиво! И снова оплеуха. «Держись нас!» — произнес голос все так же без эмоций. Дима снова сосредоточил внимание на близнеце. «Кто же он? Кем является Скрэббер здесь?» «Колония!» Пауза в несколько секунд или же направлений. Здесь даже время ощущалось. «Да-да, именно ощущалось, как физический процесс, также переплетенный с направлениями». «Скоро выходим, готовься», — добавил голос. Диму нещадно тошнило, рвало сухими спазмами, но он все не мог остановиться. Ощущение, когда тебя собирают заново, парень никогда не забудет. Он сейчас даже не понимал, не знал, где он и что он. Приходилось заново привыкать к телу. Казалось, он не был в нем тысячу лет. Руки, ноги, голова — все это воспринималось как-то отстраненно, словно не его. Органы тоже чувствовались каждый отдельно. Мышцы даже. Дима ощущал каждое их сокращение и еще какая-то непонятная щекотка по всему телу, пробегающая постоянными волнами от кончиков пальцев и в мозг. О, мозг вообще отдельная история. Диме казалось, что его голова размером с автомобиль. И она вся болит. Хотя нет, боли как раз и не ощущалось. Мозг, раздутый до размера легковушки, пульсировал, и Дима ощущал все процессы, которые в нем происходят. От тока крови до электрических импульсов, пробегающих от нейрона к нейрону. А их переплетения что-то напоминали. Так продолжалось час, а может и несколько минут. Дима обнаружил себя лежащим на холодном асфальте, весь продрогший и мокрый. Рядом лужа блевотины, что из него вышло. Ладно, хоть не вляпался. Со вздохом принял вертикальное положение и огляделся. Темно, ночь. Близнец тут же, рядом. Ощущается прекрасно, как любой живой, эмпатией. Прожгло мыслью. Живот. Его же проткнули. Ощупал себя. Нет, ничего, совсем ничего. Даже одежда целая. Посмотрел на близнеца. Мыслеобраз собрался сам собой. «Один переход. Ты отдыхательность. Сейчас. Разумность ты не принять там». Снова эти корявые фразы пробурили и без того переутомленный разум. Мыслеобраз же дал понять, что они преодолели огромное расстояние и сейчас находятся у совершенно другого черного пятна, и что посредством черноты возможно передвигаться по улью. А место, где они были, вот тут снова не вышло расшифровать. Значений и интерпретаций слишком много. Необъятно широкое значение. Изнанка, или же наоборот, объективная реальность мира. Или же... Да, в общем, хрен поймешь. Многомерная развертка. Вспомнились слова близнеца. Ощущения и чувства вроде бы пришли в порядок, стали снова своими, неотъемлемой частью его существа. Воняло гнилью. Где-то далеко что-то ухало, словно чем-то тяжелым бьют о землю. Но неважно. Дима стянул рюкзак. Тело снова продрало, слишком чувствительным стало. Ладони ощущали каждую ниточку лямок. Да и вообще, вся поверхность кожи тела неприятно сильно ощущала одежду. Достал воду, попил. Чуть не вывернуло снова. Грязная, с кучей примесей металлов и органики. «Твою ж, да что ж это такое?» Дима глубоко вдохнул. «Воздух тоже отравлен, но впитается только то, что нужно, а яд выйдет с мочой и дерьмом». «Да пипец же! Что это?» Снова глотнул воды. Жидкость на самом деле была обычной, но вот он сам ощущал гораздо больше и глубже. «Отдыхательность ты!» — выжгла фразу в сознании. Медоед поморщился. «Ага». Спустя часа три Диму разбудил голос. «Сейчас!» Ощущения спросонья не было. Медоеда словно включили. Он прислушался к себе. Нет, вроде бы уже нет этой сверхчувствительности. На улице только-только начало светать, еще темно, но уже можно разглядеть окружающее. Оглянулся. Чернота вдруг ощутилась на мгновение. Да нет, не на мгновение, ощущение постоянно. Провал. Многослойный объемный провал, отделенный от реальности, от трехмерного улья, лишь тонкой прослойкой стекла, в которое превращается любая материя. Дима даже, казалось, понял, чем именно это стекло является на самом деле. Вернее, расшифровалась часть мыслеобраза. Но сами слова не были понятны Диме. Не учили его такому. Потому и забросил подальше. Расскажет потом Анжелике. Она в этом плане поумнее будет. «Снова туда?» — спросил вслух медоед. Близнец на этот раз что-то прощелкал и юркнул за край черноты. Выдохнув, Дима пошел следом. До странности, но ощущений, сопровождающих нахождение на мертвой земле, практически не возникло. Лишь качнуло немного, и органы, казалось, изменили свое положение. Неприятно, но и только. Но возникло и новое ощущение, будто он стоит над и под бесконечностью. И стоит лишь пробить незримую преграду, его сметет и поглотит, увлечет потоком. «Ты снова!» Из глаз брызнули слезы, живот прошило болью. Близнец снова воткнул свои отростки. Провал. Абсолютный холод. Боль. «Держись нас!» Снова тот ровный, идеально точно выверенный голос без эмоций. И снова медоед с открытым ртом оглядывается и тут же получает оплеуху. «Держись нас!» Абсолютно такая же фраза, как и секунду, сотню лет под углом. Дима сосредоточил внимание на близнеце, и это далось с трудом. Все приходилось делать физически. Мышление и то, как физический, наблюдаемый процесс. И Дима видел себя гораздо проще, чем сгусток иного. Описать это словами не было никакой возможности. Нет таких слов, нет таких понятий. Это чисто на ощущениях. Да и сами ощущения – процесс. Причем процесс, на который Дима может влиять. Пришло осознание, что он может влиять на все здесь, и все вокруг может влиять на него. Оплеуха. «Держись нас, связь слабеет. Мы не можем ее поддерживать односторонне. Сосредоточься!» Дима встряхнулся. Он понял, что был очень близко от смерти. Самое интересное, что смерть — это не конец его существования. Но надо не умирать. Рано еще. Медоед больше не смотрел по сторонам, полностью сосредоточив внимание на постоянно изменяющем внутреннюю форму близнеце. И для Димы это тоже было процессом. Если бы он мог видеть себя со стороны, то видел бы маленькую точку, в которой иногда проявляются жгутики переплетений усложняющейся формы. И все закончилось неожиданно. Вот он зачарованно наблюдает, познает изменение формы его проводника и резко, без предупреждения, ударяется лицом во что-то твердое. Хруст. Больно. Нет, хрустит не его нос. Он на черноте. Жутко все болит. Жутко все кружится. Он выкатился за край мертвой земли. Легче не стало. Несколько сухих спазмов переламывают тело. Он кашляет. Лежит на чем-то не очень твердом. Явно не асфальт. Запах жизни пьянит. Он на земле. На обычной земле. В траве. С глухим подвыванием он из положения лежа садится на колени. В воздухе пыль. Нервы щекочут импульсами, которые тут же ударяют в мозг. Какое-то строение из мертвой органики неподалеку. Форма абсолютно дурацкая и неровная. Куб. Это ведь так нелогично. Еще одно строение поменьше, рядом. Это совсем корявое. С другой стороны, за этими строениями на мембране стоит второй близнец. Рядом с ним человек со смещенным к небытию сознанием. Еще дальше за мембраной много органики. Лес, пришла мысль. Эта органика называется лес, вспомнил Дима, и тут же его прошило мыслью. Отец! Медоед дернулся, подбрасывая себя идеально точным движением на ноги. Скинул рюкзак с автоматом и рванулся к сидящей сгорбленной фигуре человека. Родного, единственного оставшегося родного человека. Дима даже не заметил, что вокруг уже день. Он с хрустом и звоном проскользил на коленях до фигуры отца, осмотрел его и ужаснулся. «Спасательность ты! Мы поддержка жизнь, долгость, спешность ты нужность!» — протрещало в голове Димы, но уже с чуть другой тональностью. Второй близнец говорит. «Отец!» — вскрикнул Дима. Горец сидел на коленях, сгорбившись, опустив голову. Волосы, отросшие, свисали грязными сосульками. От одежды осталось тряпье буро-черного цвета. Кожа в просветах дыр ткани тоже грязная, почти черная. Худой, словно не ел месяц. И вонь. От отца воняло тухлятиной, немытым очень давно телом и чем-то кислым. Дима осмотрел горца. Ладонь, вернее пальцы, лежащие на черноте, уже превратились в стекло. Голени, одежда во всяком случае, тоже черная. «Твою ж мать! Отец!» — снова закричал Дима и тряхнул его за плечи. Реакции ноль. Но медоед знал, горец жив, в нем еще теплится жизнь. Еще не все из него высосала эта бездна. «Отец! Папа!» Ком в горле и подступающие слезы коверкали голос. «Папа, очнись! Это я, Дима, твой сын! Отец!» И снова никакой реакции. Дима попросту не знал, что делать. Его душило этим ощущением бессилия. Горец сейчас был где-то очень далеко, пусть и физически пока еще не полностью пропал из этого мира. «Отец!» Горько простонал медоед и прислонился лбом к его голове. «Дебил, идиот, но ты же эмпат, он тоже эмпат. Зови его. Ну и придурок!» Мыслями жгло. Надежда снова придала сил, и Дима принялся бомбить горца мыслеобразами, в которые запечатывал воспоминания, самые сокровенные, самые важные, самые радостные и теплые. Где они втроем с Сойкой, все вместе, живые. Сколько это продолжалось, Дима не знал, да и не следил. Тело горца дрогнуло. Медоед отнял голову от него, посмотрел, не останавливая поток мыслеобразов. «Просыпайся, вернись, ты нужен мне». Голова горца медленно поднялась. Лицо закрывали грязные космы. Грязное в потеках, обросшее худое лицо. И взгляд черных глаз, бессмысленный, сквозь Диму. «Это я, твой сын!» Взгляд горца зажигается безумием. «Отмщу! Всех убью!» Его голова снова падает на грудь. «Отец!» — снова встряхнул горца Дима. Тот попытался дернуться, но сил совершенно нет. «Отец!» И снова Дима начинает мысленную бомбежку. Спустя некоторое время тело горца начинает дрожать, словно ему холодно. Голова медленно поднимается. Взгляд безумен, но в глубине появилась искорка узнавания. «Ну, давай же, приходи в себя, папа! Я здесь, теперь все нормально будет! Отец, прости, что ушел, прости, что бросил! Ты вернись только, папа!» Вторая рука горца, лежащая до этого на бедре, медленно поднялась и ухватилась за предплечье Димы. Сил у отца совсем не осталось. Он попытался сбросить руку. Не вышло, конечно же. Кисть расслабилась, и рука безвольно упала. «Отец, вернись ко мне, ты мне нужен!» Все эти слова дублировались объемными мыслеобразами, проламывающими скорлупу безумия, в которой закрылся горец. Дима беззвучно плакал, слезы текли по лицу, падая на черноту и быстро запекаясь в стекло. «Папа!» — Дима тряс горца. «Вернись!» Взгляд отца такой же безумный смотрел куда-то вдаль. Дима, по пятому уже, наверное, кругу, продолжил бомбардировку мыслеобразами. Тело горца снова задрожало, словно он силился подняться или сделать вообще что-нибудь. «Вернись ко мне, пап, ты ж мне нужен!» — шептал уже надорванным голосом Дима. Голова горца чуть опустилась. Взгляд вдруг стал совершенно осмысленным и сфокусировался на лице Димы, узнавая его. «Сын, ты здесь!» — прохрипел, продребезжал горец. Медоеда затопила радостью, и он крепко обнял его, прижался. Рука горца легла ему на спину. «Сын, Дима!» «Все, теперь все будет нормально, пап!»